«Гостюшки дорогие, пожалуйте в дом, милости просим, пожалуйста». Степанида Кузьмовна, склонившись к сыну, что-то шепчет ему на ухо, разводит руками, указывает на Никиту. Иван Максимович морщится, потом кивает головой, спрашивает Елену Александровну, та пожимает плечами. В толпе оживленные разговоры. Одни рассказывают, как венчался Иван Максимович, другие, как задавили Порфирия, третьи, как в воротах Никита нашел подкидыша, перебивая друг друга, спорят, доказывают, возмущаются. По-моему, возьмет Иван Максимович подкидыша в дети. Своих народит. Чего ему? Отдаст приют этого. Стыдно будет. Там человека придавило, а тут не взять ребенка. Это нам стыдно. Ему стыдно не будет. Возьмет. Так не от чистого сердца. Ясно. Иван Максимович заговорил с крыльца. Все притихли. Господа, я очень рад вниманию, оказанному мне в такой счастливый день жизни. Искренне благодарю всех, почтивших мой дом своим присутствием, всех, получивших приглашение и не получивших. Вы все мои гости. Повторяю, господа, я очень рад. Но, господа, — голос Василева дрогнул, — радость этого дня омрачена недавней неприятностью. Я имею в виду ушиб, причиненный Коронотову по его собственной небрежности. Я надеюсь, что ему уже оказана медицинская помощь, и все кончится благополучно. Однако ж я, — он помолчал немного, — хочу изгладить и эту неприятность. Дворник Никита у ворот моего дома только что нашел подкинутого ребенка. В память сегодняшнего торжества я возьму его на воспитание. Толпа одобрительно загудела. Гости захлопали в ладоши. Никита, довольный таким оборотом дела, понес ребенка к крыльцу. Его подхватили стрепухи и утащили на кухню. Крыльцо пустело, званые гости вошли в дом. Всю ночь шумел народ во дворе Ивана Максимовича. Одни уходили, другие приходили, говорили, о чем придется, заглядывали в окна, прислушивались к песням. Пришла Дунча с ребенком, рассказала, что бегали на квартиру к доктору, потом искали лакринчика. Алексей Антонович из поездки на село еще не вернулся. Фельдшера не нашли, а приходила мамаша Мирвольская и сама сделала перевязку. Теперь дома с Порфирием осталась только ее Дунчина мать. Пришел лакричник, рассказал, как Порфирий, напившись пьяным до чертиков, вздумал приревновать его к своей жене, как набросился на него с кулаками, а он, лакричник, возмутившись гнусными подозрениями, схватил Порфирия за воротник и выбросил вон из трактира, как Порфирий крикнул ему: «До тебя все равно доберусь, а ее пойду сейчас прирежу», и убежал, размахивая ножом. Под конец лакричник разжалобился: «Не разыскали меня, несчастному пострадавшему сделала перевязку нелюбящая человека рука». Лиза всю ночь провела во вражке против дома Ивана Максимовича. Когда остановилась она над обрывом у вачика, и дрожащие руки ее готовы были бросить свою ношу, на миг один гладким зеркалом сделалась речка. И с высокого берега увидела Лиза в воде свое отражение. Будто она сама, живая, опустилась на дно и глядит из омута и молит: «Спасите!» И тянутся к ней пышнолистые ветви черемух, и торопит ее, поднимаясь со дна: «Скорее, скорее! Мгновенье, мгновенье одно осталось у тебя!» Но набежали, столкнулись две резвые гулливые струи, и исковеркалось отражение, исчезло. Вместо зеленых ветвей поднялись, протянулись из омута ослизлые черные сучья, поплыли, цепляя за них желтые клочья пены. Отшатнулась испуганно Лиза, бросилась прочь, побежала вниз по Илани.